Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Сегодня вторник, 28 июня. Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Сегодня отмечалось 23-летие освобождения Мартакерта. Президент Турции принес извинения России за сбитый самолет. Группа арцахских детей провела отдых в Армении. Репортаж из основной школы села Усэпаван Аскеранского района. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял члена городского совета Глендейл Лазария Хасинаняна и калифорнийского общественно-политического деятеля Энтони Портантино. Был обсужден ряд вопросов, касающихся связей между Калифорнией и Арцахом. Президент Саакян отметил важность подобных визитов и встреч, назвав их эффективным инструментом развития двусторонних отношений и успешной реализации совместных программ. Калифорнийских гостей принял также министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян. В ходе встречи министр представил текущие вопросы внешнеполитической повестки НКР, в частности ситуацию, сложившуюся после военной агрессии, развязанной Азербайджаном в начале апреля, и шаги, предпринимаемые в целях преодоления ее последствий. Стороны также обсудили ряд вопросов, касающихся возможностей установления практических связей в различных сферах. Президент НКР Баку Саакян принял предводителя Новонахичеванской российской епархии Армянской апостольской церкви, патриаршего экзарха в России, архиепископа Езраса Нерсисяна, благотворителей из диаспоры Айка Магакеляна и Вая Карапетяна. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся связей Родина-Диаспора, Церковь-Государство, а также реализации ряда программ в Арцахе. Президент Саакян отметил, что триединство Армения-Арцах-Диаспора является одним из столпов государственного строительства, добавив, что вовлеченность диаспоры практически во все сферы жизнедеятельности республики очевидна. Сегодня в Мартакерте отметили 23-летие освобождения города от азербайджанских оккупантов. Цветы на мемориале памяти погибших возложили сотрудники райадминистрации во главе с ее руководителем Владиком Хачатряном. Сегодня вечером состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов Мартакерта и Шуши. Азербайджанской стороне не так уж легко будет сорвать усилия международного сообщества в направлении внедрения механизмов по расследованию инцидентов на линии соприкосновения в зоне Карабахского конфликта. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, коснувшись последнего заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева об отсутствии необходимости в установлении отмеченных механизмов. Давид Бабаян отметил: «Мы предусмотрели подобное развитие событий, всегда подчеркивая, что Азербайджан сделает все возможное, чтобы усложнить и создать препятствия в процессе установления механизмов по расследованию инцидентов. Конечно, будет трудно, но есть возможность для этого, и сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны работать в данном направлении в случае необходимости, делая более адресные заявления и проводя соответствующую политику в отношении Азербайджана», заключил Давид Бабаян. Основная школа села Усэпаван Аскеранского района. В день нашего приезда в школе шел экзамен по русскому языку. Его сдавали 2 9-классника. Экзамен проходит нормально. Задания не очень трудные. Надеюсь получить хорошую оценку. Хочу учиться в ШИ на агронома. Директор школы Анаит Григорян показала нам условия и возможности школы. Имеется 3 компьютера, один из которых получен в дар. Школа торжественно открыта 3 года назад. Имеются хороший двор, спортивная площадка. Правда, из-за отсутствия спортзала в зимний период уроки физкультуры проводятся в классах. Основная школа села Сипован носит имя Юрия Джангиряна, который был основателем этого села. И в нашей школе 26 учеников, которые с удовольствием ходят в школу. В школе проводятся различные интересные мероприятия по разным темам, по разным датам. Ученики участвуют в республиканских и в районных олимпиадах по разным предметам. По русскому языку тоже участвуют и занимают призовые места. Хотелось бы, чтобы вы рассказали об отношении детей к русскому языку. Дети с интересом ходят на занятия, с большим интересом ходят на занятия. Нравится им очень участвовать в мероприятиях, в утренниках по русскому языку. Ну и последний вопрос. Специалисты по всем предметам имеются и имеются ли учебники? В школе, да, по всем предметам учителя есть, и нехватки нету по учебникам, тоже имеются учебники. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление и принес извинения за сбитый осенью прошлого года российский самолет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Президентом России Путиным получено послание президента Турции Эрдогана, в котором турецкий лидер выразил свою заинтересованность в урегулировании ситуации, связанной с гибелью российского военного самолета, сказал Песков журналистам в понедельник. Глава турецкого государства в послании выразил свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и сказал «Извините», отметил Песков. Направленное турецким лидером Реджепом Эрдоганом письмо Владимиру Путину может стать основой для поэтапного восстановления отношений России и Турции, хотя извинения запоздали, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В рамках программы сотрудничества между мэриями Степанакерта и Еревана 30 арцахских детей провели свои каникулы в Ереване под патронажем и при содействии окружного муниципалитета Давташена. По словам руководителя группы Иветы Даниилян, на этот раз, учитывая стрессовую ситуацию, пережитую детьми из Мартакерского района из-за апрельских военных событий, было решено повести на отдых 15 детей из Степанакерта и 15 детей из Мартакерского района. В последний день отдыха дети получили ценные подарки. По словам Иветы Даниилян, все вернулись домой, довольными, с незабываемыми впечатлениями. Она выразила признательность главе округа Давташен Руслану Багдасаряну за реализацию подобной программы. Архивные документы Ватикана по геноциду армян 1915 года открыты, об этом заявил в пятницу в Ереване руководитель пресс-службы Святого Престола монсеньор Федерико Ломбарди. Эти архивы открыты. Я получил книгу немецкого ученого о геноциде армян. Она написана полностью на основе архивов Ватикана. Историк и автор отмеченной книги Михаэль Хеземан в свою очередь сообщил армянским журналистам, что архивы Ватикана содержат около 5000 документов, свидетельствующих о геноциде армян в Османской Турции. Ранее директор Национального архива Армении Аматуни Верабян сообщал, что страна намерена официально обратиться к папе Франциску с просьбой открыть архивы Ватикана по геноциду армян. В ходе заседания областного совета района Пазар турецкой провинции Такат было принято решение присвоить звание почетного гражданина Пазара немецкому депутату с турецкими корнями Бетыне Кудла, представителю партии Христианско-демократический союз Германии ХДС, которая 2 июня стала единственным парламентарием, проголосовавшим против принятия Бундестагом резолюции о геноциде армян в Османской империи, пишет турецкое издание Хурриет. 12 июня Кудла, комментируя данное решение областного совета Пазара, в своем блоге в Твиттер написала: «Я очень благодарна за присвоение мне звания почетного гражданина, однако, к сожалению, вынуждена сообщить, что не могу его принять». Стало известно также, что в ходе того же заседания члены областного совета Пазара приняли решение лишить немецкого политика с турецкими корнями Джема Аздемира, являющегося одним из инициаторов принятия резолюции по геноциду армян, права называться их соотечественником.